Глава 30. Зоя лежала в инкубаторе, думая обо всем, что услышала. Не хотелось верить в такое, но она верила бабушке Ро. Оставалась всего одна непрослушанная запись, но Зоя не могла решиться нажать кнопку запуска. Мысли метались от синтеза разряженного кислорода, упоминания ее родителей к августу и потерянной ключ-карте. Если Зоя ее найдет, то, скорее всего, у нее будут доказательства. Она догадывалась, что там был отчет и все собранные за столько лет материалы. Но что ей это даст? Все, кто узнавал правду, погибали. Кому она пойдет со всеми этими цифрами? Кто станет ее слушать? Лавр не поможет ей. А Август, он член совета. Может, он вообще замешан во всем этом? Нет, он не такой. Пусть наглый, надменный, высокомерный, но он не причинит никому вреда. К утру ответы у Зои так и не появились. Прихватив оба планшета, она поехала на 12-й этаж, но последнюю запись так и не отважилась включить. Оттягивала этот момент как могла, пытаясь продлить штиль, который царил внутри нее после бессонной ночи. Она машинально сканировала реликты, а в голове крутила цифры, оставленные бабушкой. Где же ответ? Где ты спрятала ответ? Все имеет значение. Все. И как только она произнесла эти слова, ее словно ударило током. Зои открыла заметки и посмотрела на столбец цифр. Почему именно эти цифры были лишними? 8142-2102. Лишнее четвертое по счету, то есть двойка. 1631141. Седьмая по счету. 1. 2255-3173. Пятое — это 3. 43814177. Первая цифра — 4. 42462256. Третья. Тоже 4. 84393415. Тут восьмерка. Получается 213448. 21 этаж, самый безопасный. На нем реликты, подлежащие утилизации, никому не нужные, списанные и забытые. Их нет в базе. Их уже нет в списках. Задохнуться и не встать. Зоя вскочила и помчалась на 21 этаж. Ворвалась в третью секцию, подбежала к четвертому стеллажу, выдвинула сбоку лестницу и взобралась на нее. Сердце ухало во всем теле, по ногам и рукам бежали колики. Казалось, что даже волосы шевелятся на голове. На четвертой полке в ряд выстроились контейнеры с номерами, начиная от 82-го и заканчивая 87-м. Зои хотела потянуться к ближайшему контейнеру, но замерла и улыбнулась сама себе. Все имеет значение. 6 глав. Ты разделила свои записи именно на 6 глав, не просто же так. Зои подвинула лестницу и достала 86-й контейнер. Спустилась, высыпала все содержимое на пол и увидела среди горки металлического хлама маленькую круглую ключ-карту. Ту, что бабушка носила на шее, точно такую же, какая была у профессора. Зои выдохнула, взяла ключик и сжала его в ладони. «Я справилась, бабушка. Я нашла. Разгадала твой великолепный ребус», — мысленно говорила Зои, сжимая сокровище. Она достала планшет, чтобы увидеть то, что было спрятано. Нужно поехать вниз и взять спрятанную вторую ключ-карту. Но Зои продолжала сидеть на полу, уставившись в планшет. Она должна дослушать запись. Больше откладывать нельзя. Дневник Розы. Скрытая запись. В то утро я проснулась от удушающей тревоги, которая сковывала все тело. Капель уже разбавляла завтрак для тебя и всех нас. У меня не было никакого аппетита, и я отказалась от блинчиков, которые она пекла. «Мама, такую вкуснятину ты уже 100 лет не ела. Могу даже поспорить, что ты ничего себе не готовишь, а только перекусываешь где-то по дороге». «Даже спорить не буду. Извини, сегодня совсем нет аппетита». «Какие планы на выходной?» — спросила она, улыбаясь. Как же я любила, когда она улыбалась. Моя капель, моя дочь, моя жизнь. «Не знаю, не думала об этом», — ответила я. «Может, ты возьмешь Зои, и вы прогуляетесь по поселению?» «Отличная идея. Зои, пойдем с тобой искать радугу», — спросила я у тебя, уплетающую блинчики. Ты довольно улыбнулась, продолжая жевать. Капель одела тебя в нарядный розовый костюм, вручила нам сумку с водой и кашей и отправила в другую жизнь. Мы погуляли по улицам, сходили к фонтану, забрели в кафе, где выпили полезные детские коктейли и поели пирожные. Возвращаться домой не хотелось, и мы пошли на детский голографический спектакль. Ты держала меня за руку, улыбалась, танцевала, бегала и прыгала, а я наслаждалась временем, которое было только наше. Но тревога с каждым часом все сильнее скручивала меня в тугой узел, натягивала какие-то неведомые мне струны. Когда день подходил к концу, мы вернулись в наш район и медленно шли домой. Над крышами откуда-то издалека шел серый дым. И чем ближе мы подходили, тем сильнее в воздухе пахло бедой и потерей. Я сильно сжимала твою детскую ручку в своей влажной ладони. Когда бежевый трехэтажный дом показался из-за угла, я сразу увидела дым из нашего окна. Защитники мельтешили вокруг, пытаясь успокоить людей, не подпуская никого к зданию. Меня пошатнуло, но я удержалась на ногах. Мы быстро подошли к толпе людей, и, увидев соседа, я, задыхаясь, спросила, что происходит. «О, святой Лаврентий, Марго, вы живы? У вас в квартире взрыв и возгорание». «Взрыв? Но это невозможно. Возгорание невозможно». Сосед только пожал плечами. «А пожарная система?» «Говорят, какая-то неполадка. Она сработала не сразу. Мне очень жаль, но все сгорело, молниеносно. Может, картриджи взорвались и дали огню разгореться? Сейчас все остывает после пены. Хорошо, что вас не было дома. Я слышал, что двери квартиры заблокировались, чтобы не пускать огонь во все здание». Ноги подогнулись, и я рухнула на асфальт. «Ты испугалась и зашлась в плаче. Сосед помог мне подняться, но я не могла говорить, захлебываясь воздухом и рыданиями, медленно умирая. Он подозвал ближайшего защитника. «Это Марго, она жила в этой квартире, ей плохо. Марго, не переживай, я думаю, тебе выдадут все новое, тем более ты работаешь в синтезе». «Капель», — только и смогла выдавить я. Глаза защитника округлились. Он тут же побежал и позвал еще одного. Ты продолжала плакать, тянула меня за костюм, звала маму и рвалась к подъезду. Я обхватила тебя, прижимала к себе, а сама давилась рыданиями. Появились два медика, один стал успокаивать тебя, второй пытался привести меня в чувство. Мне принесли баллон с лекарствами, и я старалась просто дышать. Но дышать было нечем. «Скажите, скажите, скажите», — повторяла я. «Марго, слушайте меня, все хорошо. Имущество будет восстановлено, и вам пока выдадут временное помещение для жизни. Вы не должны так переживать». «Моя дочь», — прохрипела я и завыла в голос. «Дочь?» — удивился медик и тут же побежал к защитникам. Несколько человек надели маски и вошли в подъезд. Потом в дом вбежали медики. Меня мутило и шатало, но я смотрела на вход, хватаясь за хвост надежды, которая была почти неосязаема. Вскоре ко мне подошел один из медиков и посмотрел на меня с сожалением. Я все поняла без слов, и слезы отчаяния залепили глаза. Но в этот момент я увидела, как ты вырвалась у медика из рук и помчалась в подъезд. Я тут же скинула маску, через которую в меня проникали успокоительные, и бросилась за тобой. Мне казалось, что я двигалась, как в замедленной съемке. А все вокруг смотрели на нас, как на голограммное шоу. В коридоре тебя уже не было. Когда я добежала до лестницы, то услышала твой душераздирающий крик. Я и сейчас слышу его в своих кошмарах. Это был самый ужасный вой ребенка, потерявшего все. Этот звук был способен убить. Он рвал сердце на кровоточащие лоскуты. Ничто и никогда не сравнится с той болью, которую я испытала тогда. Я лучше умру, чем когда-либо услышу его вновь. Не помню, как добралась до третьего этажа. А там увидела тебя, бьющуюся в руках защитника. Ты кричала нечеловеческим голосом, билась в конвульсиях, пока защитник уносил тебя от сгоревшего тела капели, стараясь удержать трубку в твоем маленьком носу. Я подбежала к нему и вырвала тебя из его рук. У тебя начался припадок, все тело изгибалось и тряслось. Ты хрипела, сорвав голос, и не могла дышать, а маленькая правая ладошка покраснела и раздулась от ожога. Я прижала тебя к себе, обхватила так крепко, как только могла, и, стараясь удержать, вынесла на улицу. Тебе тут же подключили успокоительный газ, и нас увезли в клинику. Я сидела у твоего инкубатора, как когда-то сидела возле капели, и смотрела, как ты спишь, окутанная парами газа. Приступ прошел, твою ладонь обработали и забинтовали, но я не знала, какие раны оставил этот день внутри тебя. Я боялась посмотреть в твои голубые глаза и увидеть в них немой упрек. Лекарства могли стабилизировать тело, но не душу. Я умирала каждую секунду тех дней, задыхалась и вопила внутри себя, пока мое тело сидело рядом с твоим инкубатором. Когда ты пришла в себя, то кинулась ко мне и прижалась своим маленьким худеньким тельцем. Я крепко обняла тебя, отвела влажные черные волосы от лица и посмотрела в небесно-голубые глаза. Мне стало плевать на всех, кроме тебя, потому что я должна была тебя защитить. У меня в жизни осталась всего одна цель — спасти тебя, Зои. С того дня и до твоего 14-летия я жила только этой задачей и считала, что справляюсь с ней, пока тебе не присвоили пожизненный второй статус. Это был твой и мой приговор. Я не показала своих ужаса и страха, раздирающих меня изнутри. Я пыталась излучать веру в будущее и убедить тебя, что это не самое ужасное, что может произойти. Но сама я не могла смириться с этим. Не могла позволить им отобрать и твою жизнь. Я знала, что смерти в поселении все это время продолжались. Статистику и анализ никто не проводил, но я давно заметила, что многие функции, которые выполняли жители поселения с первым и вторым статусом, стали автоматизировать, разрабатывая все больше и больше полезных машин. Никто не замечал, что у нас не стало уборщиков, не стало утилизаторов, да и много кого еще не стало. Они словно растворились, стали невидимыми, какими и были всегда для остальных. Я поняла, больше бездействовать нельзя. Нужно что-то придумать, найти выход. Тогда я все рассказала Дару. Сначала он мне не поверил. Я попросила его найти выход, но умоляла не раскапывать прошлое, чтобы не разбудить те силы, которые обрушились на меня когда-то. Он обещал, но все равно аккуратно сопоставил факты. Его мозг работал намного быстрее моего, поэтому в очередной день он пришел ко мне и предложил невероятную, на первый взгляд, теорию, которую всю жизнь мечтал проверить. И мы придумали план. На это ушли 3 года и все наши силы. Но в этот раз я была осторожна и расчётлива. Я никому не верила, а они не видели во мне угрозы. Кто поверит женщине из архива с 3-м статусом? Надеюсь, наш план сработает, и Дар сделает все, что должен. Он должен был остаться, чтобы закончить начатое дело и привести тебя к ответам. А я должна была рискнуть, чтобы спасти тебя, моя звездочка.